Глава 25. Прохоров быстро среагировал на зов жены. Минут пять я слушал его нотации по поводу несогласованных с ним подарков для супруги директора Центральной продовольственной базы, да еще и преподнесенных от его имени. Илья Владимирович неискренне возмутился тем, что у него с самого утра разрывался телефон. Ему сегодня позвонили важные люди. И вчерашняя именинница, и ее муж, и ее отец. Я понял, что Прохоров успешно выкрутился из поначалу непонятной для него ситуации, и что он быстро сообразил, кто явился ее виновником, когда выслушал восторженные отзывы о подарке, о тортах. Догадку Ильи Владимировича подтвердил и неожиданно негаданный, приехавший домой Артурчик. Я повинился перед дядей Ильей за свою дерзкую выходку. Выложил Прохорову ту же историю, какую выдал недавно Артурчику и Кириллу. Привел те же доводы в пользу того, что не обратился к Илье Владимировичу и не позвонил в милицию. Прохоров сообщил, что уже поговорил с сыном. Тот ему рассказал примерно то же, что и я. Голос директора швейной фабрики звучал бодро. Я не уловил в нем ноток тревоги и обиды. Поэтому заключил, что Илья Владимирович обратил в свою пользу последствия моей выходки с подарком. Прохоров косвенно подтвердил мой вывод. Он признался, что неплохо и по-приятельски пообщался с мужем именинницы, с которым до сегодняшнего дня поддерживал лишь деловые отношения. Поговорил Илья Владимирович и с отцом вчерашней именинницы, вторым секретарем горкома Лаврентием Семеновичем Ольшанским, который был еще и отцом Марго. Вчерашняя именинница и Маргарита Лаврентьевна Рамазанова оказались родными сестрами. Прохоров поблагодарил меня за то, что я вступился вчера за его непутевого сына. Я ответил ему, что мы с Артурчиком друзья. Я вписался не за сына директора швейной фабрики, а за своего друга. Прохорову мои слова явно понравились. Он отвесил мне с полдюжины пафосных комплиментов и сообщил, что обсудил вчерашнее недоразумение с Ольшанским. Сказал, второй секретарь горкома пообещал ему, что приструнит ревнивого зятя. «Так что не переживай, Сергей», — сказал Прохоров. «Наиль не будет мстить ни моему сыну, ни тебе. Это я тебе обещаю. Не сомневайся, Лаврентий Семенович вправит Рамазанову мозги и объяснит, что у меня тоже есть связи. Не только здесь, но и в Москве. Ссора со мной Наилю веселым приключением не покажется». Я беззвучно усмехнулся, вежливо произнес. «Я понял, дядя Илья». «Но это еще не все, Сергей». Илья Владимирович рассказал, что Ольшанскому очень понравились мои торты. Он сказал, пообещал Лаврентию Семеновичу, что раздобудет для него 3 таких же торта с цветочками к следующей субботе. «Так что принимай заказ, Сергей», — произнес Прохоров. «Таким людям не отказывают, как ты сам понимаешь». Илья Владимирович с нотками самодовольства в голосе сообщил, что озвучил Ольшанскому цену моих тортов. 40 рублей за штуку. Столько же, сколько я просил за птичье молоко. Прости, Сергей, что не посоветовался с тобой по поводу цены. Прохоров сказал, что цена торта второго секретаря горкома устроила. Я заверил, что изготовлю заказ в лучшем виде и озвучил точный срок его выполнения. Хорошо, сказал Илья Владимирович. В пятницу пришлю к тебе за тортами Дмитрия, своего водителя. Он заберет торты, отдаст тебе за них 120 рублей. Я поблагодарил. Прохоров добавил, и столько же ты получишь за вчерашний подарок, чтобы тот был действительно от меня. В пятницу я вручил хмурому усачу Дмитрию упакованные в белые картонные коробки торты. Получил от него 240 рублей, как и обещал Прохоров. Артурчик при виде оплаты усмехнулся и заявил, что я напрасно трачу время на учебу в институте. Иронично посоветовал, чтобы я не маялся ерундой, а открыл подпольный кондитерский цех. Мы с Артурчиком обменялись шутками по поводу его предложения. Присутствующие при этом разговоре Кирилл и Котова в обмене колкостями не поучаствовали. Они с недоумением смотрели на деньги, которые оставил в нашей комнате на столе Дмитрий. В понедельник, 19 ноября, я потратил полученную от директора швейной фабрики плату за торты в универмаге. Прикупил там зимнюю одежду для себя и для своего младшего брата. Ходили мы туда вместе с Артурчиком, который общался с заведующими отдела магазина, как с любимыми тетушками. Поначалу Кирилл отказывался от моих подарков. Он настаивал на том, чтобы я отнес деньги Прохорова в сберкассу. Сохранил их на черный день. Я заверил Кира, что разберусь с любым черным днем без помощи этих денег. Сказал ему, что полученные от Ильи Владимировича заказы на торты не последние. Я не обманул своего младшего брата. Уже в среду, 21 ноября, дядя Илья попросил, чтобы я изготовил 3 торта. А в пятницу Прохоров передал мне новый заказ, еще на 4 торта в картонных коробках. В субботу, 24 ноября, я снова поговорил со Светочкой о пропавшем оружии ушастого налетчика. Неделю назад Ельцова пообещала мне, что поинтересуется судьбой бесследно пропавшего обреза у своих коллег по работе. Я напомнил ей о том обещании сегодня ночью, когда на кухне в ее съемной квартире пил настоящий индийский чай и заедал его бутербродами с дефицитной по нынешним временам сырокопченой колбасой. Светочка заверила меня, что никто из работников ресторана «Московский» за неделю и словом не обмолвился о найденном в подсобке огнестрельном оружии. 30 ноября вечером меня позвали на вахту. Я спустился на 1-й этаж. Сменщица бабы Любы сообщила, что меня разыскивал Илья Владимирович Прохоров. Я попросил у топтавшихся рядом со входом в общежитие студентов 2-копеечную монету. Мне протянули сразу 3 двушки. Я никого не обидел отказом. Перезвонил директору швейной фабрики из телефонной будки. Илья Владимирович сообщил мне, что за сегодняшний день к нему обратились 3 человека с заказами на цветочные торты. В общей сложности они заказали 6 единиц продукции. Так Прохоров называл торты. Прохоров уведомил меня, что меняет условия нашей с ним работы. Он сказал, чтобы с оплаты каждой единицы я отдавал 5 рублей его водителю Дмитрию за доставку продукции заказчикам. Я счел его требования разумными. «Ты спросишь, Сергей, — сказал Илья Владимирович, — почему я не требую комиссионных заказов для себя? И зачем мне вообще нужна вся эта возня с тортами? Я отвечу тебе, что не все в этой жизни измеряется в деньгах». Прохоров выдержал паузу, будто ждал, когда я обдумаю его слова. «Твои торты уже зарекомендовали себя не только как дефицитный товар, — сказал он, — но и как признак статусности. В кругу моих знакомых ни для кого не секрет, что торты от Прохорова — удовольствие не для всех». Илья Владимирович кашлянул. «Уверен, Сергей, ты понял, что я имею в виду. И понимаешь, что деньги для меня в данном случае значения не имеют. Мне важно, что я оказываю услугу очень важным для меня людям, с учетом ответных услуг в будущем». После слов об услугах Прохоров напомнил, что в субботу у него юбилей. Месяц с того дня, как он вновь стал женатым человеком. Илья Владимирович попросил, чтобы я порадовал его в честь такого события тортом «Птичье молоко» с танками. «Разумеется, не бесплатно, Сергей», — сказал он. «Сделаю, дядя Илья», — пообещал я. «Передам торт Дмитрию в понедельник вечером». В 1-ю декаду декабря я отгрузил Дмитрию, водителю директора швейной фабрики, 15 тортов. Раз в 3 дня я звонил Прохорову домой, уточнял наличие заказов. Позвонил я Илье Владимировичу и во вторник, 11 декабря. Узнал, что к выходным стану богаче еще на 140 рублей. 20 рублей получит Дмитрий. Прохоров мне сообщил, что к нему уже обратились с заказами тортов на новогодний стол. «Сразу тебе скажу, Сергей», — произнес Илья Владимирович, «заказов к 31 декабря будет много. Поэтому я уже взвинтил на них цену в 1,5 раза. Но не переживай, это не уменьшит поток заказов». Прохоров кашлянул. «Поэтому ты прикинь свои возможности, Сергей», — сказал он. «Определись, какое количество продукции ты осилишь с учетом их отгрузки в конце месяца. Потому что желающих встретить Новый год с тортом от Прохорова на столе будет немало». Я ответил, что изготовлю любое количество тортов. На следующий день я возвращался из института в общежитие вместе с Леной Котовой. Как обычно, Лена держала меня под руку. Ткань ее куртки терлась о рукав моего плаща. Я шагал по ковру из мокрых листьев, прятал подбородок и щеки за приподнятым воротником. Посматривал на лица прохожих, на проносившиеся мимо нас по шоссе автомобили, на затянутое серыми тучами небо. Слушал рассказы Котовой, чувствовал, как в порывах эмоций пальцы Лены то и дело сжимали мою руку. Утром, когда я в компании с Леной и Киром занимался на спортплощадке у школы, с неба изредка падали мелкие снежинки. На земле они не задержались, растаяли. Днем снежинки превратились в капли дождя. Но дождь закончился к концу моих сегодняшних занятий в институте. За день он пропитал влагой, лежавшей на тротуарах и на газонах, желтые листья, намочил древесные кроны. Ветер то и дело стряхивал тяжелые капли с ветви деревьев. Пару раз он уронил их мне на голову и на плечи. Котова говорила о том, что Коля Барсов не продолжит обучение в Мехмаш-Ине, возьмет академический отпуск. Об этом ей сообщила Света Микоева. Барсика уже выписали из больницы, но я его после выписки не видел ни в институте, ни в общежитии. Но услышал от Котовой, что после стычки с мужем Марго Коля Барсов лишился трех передних зубов, а его лицо украсили жуткие шрамы. Лена говорила, что Николай еще в начале этого месяца уехал в Краснодар к родителям. Мы с Леной прошли мимо площадки, где поздней весной, летом и ранней осенью продавали разливное пиво. Возвращавшиеся с занятий студенты на этой площадке не задерживались, не искали под каштанами тень, как в начале осени. Сейчас на площадке не было пивной бочки. Не стояла и очередь. Лишь прогуливались по опавшей листве суетливые голуби. Порыв ветра растрепал каштановые пряди на голове Лены, превратил прическу Котовой в львиную гриву. Я воспользовался паузой в рассказе Котовой, спросил: «Лена, а хочешь, я научу тебя делать торты?» Над головой Лены пролетел желтый лист. «Торты?» – переспросила Котова. Она посмотрела на меня. В ее больших глазах, будто в крохотных зеркалах, я увидел отражение своего лица. «Конечно, хочу!» – ответила Лена. «Сергей, ты не шутишь?» Я усмехнулся, сказал: «Какие тут шутки! Прохоров опять заказ на 3 торта подогнал. Мне эти бисквиты уже по ночам снятся». Покачал головой. «Поможешь?» Лена Котова кивнула, улыбнулась. «С радостью!» – ответила она. В тот же день Котова испекла свой первый бисквит. Проделала она это под моим чутким руководством, на глазах у наблюдавших за ее обучением 4-курсников. Вова Красильников и Паша Мраморов обрадовались, что в очередном сезоне кулинарной передачи появилась новая участница. За работой Лены они наблюдали пристально, с нескрываемым интересом. Не скупились на советы по поводу правильной выпечки коржей и правильного перемешивания крема. То и дело размахивали дымящимися сигаретами. Радовались первым успехам Котовой, будто тоже в них поучаствовали. 3-й торт Лена изготовила уже без моих подсказок. Она испекла бисквитные коржи, пропитала их кремом, залила торт глазурью. Я лишь изготовил для торта цветочную композицию. Своим кулинарным успехом Лена радовалась, будто победе на Олимпийских играх. Вова Красильников и Паша Мраморов не поскупились на похвалы, за что были расцелованы Леной в щеки. 4-курсники смущенно раскраснелись, пугливо стрельнули в меня глазами. Я сделал вид, что не заметил их взгляды. Придирчиво осматривал кремовые украшения, расставленных на столе тортов. Вечером за продукцией моей кондитерской мастерской явился Дмитрий. Он вручил мне конверт с деньгами. Я отсчитал ему по 5 рублей за каждый оплаченный торт. Такую же сумму я вручил и Котовой. Лена с удивлением посмотрела на 5-рублевые банкноты, подняла взгляд на меня. «Что это?» — спросила она. Я прочел в ее больших глазах недоумение. «Твоя доля за проданные торты», — ответил я. «15 рублей». Котова нахмурилась, помотала головой. «Нет», — сказала она, — «не надо». Лена положила деньги на столешницу и заявила: «Я ведь не ради денег тебе помогла». Она попятилась от стола, будто увидела там змею. Я улыбнулся, покачал головой. Подошел к Лене, положил руки ей на плечи. Котова замерла, смотрела на меня, не моргала. Я вспомнил вдруг, что Лена много лет занималась танцами. Подумал о том, что еще ни разу не танцевал с Котовой. Представил, как Лена смотрелась бы на танцплощадке ресторана «Московский» в золотистом вечернем платье с открытой спиной. Я видел такую на танцовщице в своей прошлой жизни и с полным набором золотых украшений. «Мужики бы глаза сломали», — подумал я. Вдохнул конечную ноту запаха духов Иоланта. Уловил аромат ванили. «Лена, ты честно заработала эти деньги», — сказал я. Мне почудилось, что плечи Котовой дрогнули. Я не сильно сжал их. Лена задержала дыхание. «Сергей, я не...» — выдохнула она. Но снова замолчала, смотрела мне в глаза. «Ты говорила, что присмотрела подарки для брата и для родителей», — напомнил я. Спросил, «было такое?» Котова кивнула. «Да, но...» «Никаких «но», — сказал я. Повернул Котову лицом к столу, будто пластмассовый манекен. Шепнул ей на ухо. «Лена, это твои деньги. Честно заработанные». Вдохнул запах иоланты. Ощутил, как по моей коже пробежали мурашки. Выпустил девичьи плечи, шагнул в сторону. «Бери деньги, Котова», — сказал я. «Не тупи. Купишь родственникам подарки на Новый год», — хмыкнул. «И не жадничай. У нас есть заказ еще на 2 торта. К субботе». Лена резко обернулась. Ее каштановые волосы блеснули. «Сережа», — сказала она, — «а зачем тебе все это?» Котова приподняла брови и добавила. «Зачем тебе столько денег?» Она показала на кровать, где лежал полученный мною от водителя директора швейной фабрики конверт. «Не привык жить на студенческую стипендию», — ответил я. «Не намерен к этому привыкать. И тебе не советую». Илья Владимирович повторил свой вопрос 16 декабря. «Сергей, у меня уже заказали 22 единицы продукции», — сказал он. «И все к Новому году. Ты уверен, что справишься с такой нагрузкой?» Я ответил. «Справлюсь, дядя Илья. Смело принимайте заказы», — добавил. «Не переживайте. Я вас не подведу». За 2 недели до Нового года я съездил в поселок. Поделился новостями с родителями. Заглянул в гости к Степану Кондратьевичу. Договорился с его женой, что за 3 бутылки столичной арендую чижика на 2 дня. На 31 декабря и на 1 января. «Поработаю Дедом Морозом», — объяснил я строгой жене Степана Кондратьевича. «Подарки друзьям развезу в новогоднюю ночь». 22 декабря Илья Владимирович мне сообщил, что количество заказанных к Новому году цветочных тортов от Прохорова перевалило за 40. А вечером на следующий день он наведался в общежитие лично. «Сергей», — сказал он, — «наша авантюра с тортами вышла из-под контроля». Я отметил, что Илья Владимирович взволнован. На его залысинах блестели капли влаги. Словно по пути в общежитие директор швейной фабрики попал под дождь. Или на его голове растаяли снежинки. «Сергей, мне позвонили вчера из горкома партии», — сказал он. Прохоров посмотрел мне в глаза. «Они сделали коллективный заказ на 16 тортов». Директор швейной фабрики покачал головой. «Я не смог им отказать», — сказал он. «Принял заказ». Илья Владимирович потер пальцем гладко выбритую верхнюю губу, в точности, как это делал его сын, когда нервничал. Прохоров сегодня сутулился больше, чем обычно. Хмурил густые черные брови. «Дядя Илья, вы правильно сделали», — заверил я. «Чем больше заказов, тем лучше». Прохоров схватил меня за предплечье. «Сергей, ты не понимаешь», — сказал он. «Нужно, чтобы ты сделал 59 тортов». Илья Владимирович прижал ладонь к своему лбу. 59, — повторил он. «Следующие выходные!» Прохоров покачал головой. «Я принял заказ от таких важных людей», — сказал он. «Сергей, если я их подведу...» Директор швейной фабрики выдержал 2-секундную паузу и выдохнул. «Это будет катастрофа!» Я положил руку Илье Владимировичу на плечо. «Заверил. Я справлюсь, дядя Илья. Даже не сомневайтесь в этом». В понедельник, за неделю до Нового года, мы с Котовой шагали по тротуару. Возвращались из института. «Лена», — сказал я, — «мне снова нужна твоя помощь». На голову и на плечи Котовой падали большие пушистые снежинки. Лена решительно тряхнула головой, стряхнула с шапки снег. «Конечно», — сказала она, — «я помогу. Сережа, что я должна сделать?» Снежинка запуталась у Котовой в ресницах. Но Лена не смахнула ее. Она смотрела мне в лицо, не моргала. «Помоги мне», — сказал я. «Хочу, чтобы в эти выходные ты провела ночь в мужском общежитии».